неожиданно странное ощущение, словно он выплеснулся из самого себя и подтолкнул этого престарелого охранника, только не руками, а головой. Охранник сделал 2-3 неуверенных шага назад, выпустив из рук дверь. Энди вошел слегка озабоченный. Голову его пронзила острая боль, тут же перешедшая в тупую, которая утихла спустя полчаса. «Эй, как себя чувствуете?» — спросил он охранника. «А, конечно, хорошо». Подозрительность охранника прошла. Он одарил Энди дружеской улыбкой. «Поднимайтесь и поищите часы, если хотите. Не торопитесь. Я, возможно, даже и не вспомню, что вы были здесь». Он побрел прочь. Энди недоверчиво посмотрел ему вслед, рассеянно потер лоб, словно успокаивая небольшую головную боль. Что он, боже правый, сделал с этой старой перечницей? Но что-то сделал. Это уж наверняка. Он повернулся, направился к лестнице, стал подниматься. Верхний холл был затененный и узкий. Энди охватило неотступное чувство клаустрофобии, и дыхание перехватило будто невидимым ошейником. Здесь, наверху, здание словно вдавалось в поток ветра, и он, тоненько напевая, разгуливал под карнизами. В комнате 70 была пара двойных дверей с матовыми стеклами верхней части. Энди стоял перед ними, слушая, как гуляет ветер по желобам водосточным трубам, шурша заржавелыми листьями ушедших лет. Сердце его тяжело стучало. Он чуть было не ушел. Казалось, лучше ничего не знать, просто забыть обо всем. Но он протянул руку, взялся за одну из дверных ручек, убеждая себя, что беспокоиться нечего, поскольку эта чертова комната заперта, ну и слава богу. Однако она не была заперта. Ручка легко повернулась, дверь открылась. Пустую комнату освещал колеблющийся лунный свет. Он пробился сквозь раскачивавшиеся от ветра ветки старого вяза за окнами. Света было достаточно, чтобы увидеть, что коек больше нет. С грифельной доски все было стерто, она вымыта. Схема свернута, как оконная штора. Свисало лишь кольцо, за которое тянут. Энди подошел к нему, протянул дрожащую руку, потянул за кольцо вниз. Мозговые полушария. Человеческий мозг расчленен на части и размечен, словно плакат в лавке у мясника. От одного его вида у него снова зашевелились волосы на голове, словно после приема ЛСД. В плакате ничего забавного, он вызывал тошноту. Энди слабо застонал. Кровавое пятно было на месте. В лунно-мерцающем свете оно походило на черную запятую. Печатное название, которое до эксперимента явно читалось «Корпус коллосум» — мозолистое тело, часть мозга. Теперь из-за пятна в виде запятой читалось «Кор-осум». Какая мелочь такого огромного значения. Он стоял в темноте, смотрел на плакат, и его начало по-настоящему трясти. Насколько это подтверждает реальность остального? Отчасти? Большей частью? Полностью? Или совсем не подтверждает? Позади он услышал какой-то звук, или это ему показалось? Крадущийся скрип ботинка. Руки дрогнули, одна из них хлопнула по плакату с таким же отвратительным чмокающим шумом. Под действием пружины плакат скрутился кверху, прогремев в темноте комнаты, похожей сейчас на шахту. Внезапное постукивание по дальнему окну, покрытому пылью лунного света. Ветка или, может быть, мертвые пальцы в запекшейся крови. «Впустите меня! Я тут оставил свои глаза! Впустите меня! Впустите меня!» Он плыл, в замедленном сне, в замедло-сне. Все более уверенный, что это тот самый паренек, дух в белом одеянии с сочащимися черными дырами вместо глаз. Сердце стояло у него прямо в горле. Там никого не было. Ничего не было. Но нервы сдали, и когда ветка снова начала неумолимо постукивать, он выбежал, не позаботившись закрыть за собой дверь, пробежал по узкому коридору и неожиданно услышал топот гнавшихся за ним ног. То было эхо, отзвук его собственных быстрых шагов. Он сбежал по ступеням, тяжело дыша, перемахивая через две сразу, и оказался снова в вестибюле. Кровь стучала в висках. Воздух, проходя через гортань, покалывал, словно сухие травинки. Вахтер исчез. Энди вышел, захлопнув за собой застекленную дверь, и, крадучись, пошел по тротуару к площади, словно беглец, каким он впоследствии стал. Через 5 дней... Энди затащил Вики Томлинсон почти против ее воли в Джейсон Гирни-Холл, хотя она решила, что больше не хочет и думать об эксперименте. Получила свой чек на $200, взяла на него деньги и хотела забыть, где его получила. Он убедил ее пойти, проявив красноречие, о котором и не подозревал. Они пошли во время перемены в 2:50. В дремотном майском воздухе с часовни Гаррисона лился колокольный перезвон. «Что может случиться при дневном свете?» — сказал он, подавляя беспокойство и отказываясь уяснить даже самому себе, чего он, собственно, боится. «Особенно, когда вокруг десятки людей». «Я просто не хочу идти, Энди», — сказала она, но пошла. Двое или трое ребят выходили из аудитории с книгами под мышкой. В солнечный день окна выглядели более прозаично, чем в бриллиантово-пыльном лунном свете. Вместе с Энди и Вики еще несколько человек вошли в аудиторию на семинар по биологии, начинавшийся в 3 часа. Один из них стал тихо и серьезно говорить с двумя другими о марше против призыва резервистов, который предстоял в конце недели. На Энди и Вики никто не обратил ни малейшего внимания. «Ладно», — сказал Энди хрипло и взволнованно. «Посмотри-ка». Он раскатал схему, потянув за болтающееся кольцо. Перед ним предстал голый мужчина. Кожа с него была снята, и на каждом органе написано его название. Мускулы были похожи на мотки переплетенных красных ниток. Какой-то остряк назвал его Оскаром Брюзгой. «Боже», — сказал Энди. Она схватила его за руку, теплой, влажной от волнения ладонью. «Энди», — сказала она, — «пожалуйста, уйдем, прежде чем нас узнают». «Да, нужно уходить». То, что плакат заменили, испугало его больше, чем что-нибудь другое. Он резко дернул за кольцо, и плакат свернулся вверх с тем же самым чмокающим шумом. Другой плакат. Тот же звук. Сейчас. 12 лет спустя он все еще слышал этот звук, когда позволяла головная боль. После того дня он никогда не входил в комнату 70 в Джейсон Гирни-Холле, но звук этот хорошо знал. Частенько слышал его во сне и видел эту взывающую, тонущую, окровавленную руку. Зеленая машина прошелестела по подъездной дорожке аэропорта по направлению к Нортвей. За рулем сидел Норвилл Бейтс. Из приемника приглушенно и спокойно лилась классическая музыка. Теперь его волосы были коротко острижены и зачесаны назад, но небольшой полукруглый шрам на подбородке не изменился. Он в детстве порезался разбитой бутылкой Кока-Колы. Вики, если бы она была еще жива, безусловно, узнала бы его. «Впереди по дороге наш агент», — сказал человек в шерстяном костюме Джон Мэйо. парень-стукач. Он работает и на ОРУ, и на нас. «Обыкновенная продажная шлюха», — сказал третий. И все трое нервно, возбужденно засмеялись. Они знали, что добыча близка. Почти чувствовали запах крови. Третьего звали Орвел Джеймисон, но он предпочитал, чтобы его звали по инициалам О.Джей, или даже лучше Живчик. Он подписывал все служебные бумаги этими инициалами. Однажды он даже подписался Живчик, а этот сукин сын Кэп сделал ему замечание, да не устное, а вписанное в его личное дело. «Думаете, они на Нортвей, а?» — спросил О.Джей. Норвилл Бейтс пожал плечами. «Либо на Нортвей, либо они направились в Олбани», — сказал он. «Я поручил местному дурню отели в городе, потому что это его город, правильно?» «Правильно», — сказал Джон Мэйо. «Они с Норвиллом хорошо ладили. Давно. Со времен комнаты 70 в Джейсон Герни-Холле. А там, дружище, если кто-нибудь спросит, было страшновато». Джону не хотелось бы еще раз испытать что-нибудь подобное. Именно он пытался откачать парнишку, у которого случился сердечный приступ. Он служил медиком в начале войны во Вьетнаме и знал, как пользоваться дефибриллятором, по крайней мере, в теории. На практике получилось не так хорошо, и парнишку они потеряли. В тот день 12 ребят получили лот 6. Двое умерли. Парнишка с сердечным приступом и девчонка. Она умерла через 6 дней в общежитии, судя по всему, от внезапной закупорки сосудов мозга. Двое других окончательно сошли с ума. Тот парень, что ослепил себя, и девочка. Ее парализовало от шеи до ног. Венлис сказал, что это чисто психологическое дело, но кой черт знает. Да, хорошенько поработали в тот день. «Местный придурок берет с собой жену», — говорил Норвилл, — «будто она ищет внучку. Ее сын убежал с девочкой. Какая-то неприятная история с разводом и всякое такое. Она не хочет без нужды сообщать полиции, но опасается, как бы сын не спятил. Если она хорошо сыграет, в городе не найдется ни одного ночного портье, который не сообщит ей, если эти двое снимают у него номер». «Если хорошо сыграет», — сказал О.Джей, — «никогда не знаешь, чего ждать от этих непрофессионалов». Джон сказал, «Мы сворачиваем на ближайшем же пандусе. Идет?» «Идет», — сказал Норвилл. «Осталось 3-4 минуты». «Они успели сюда спуститься?» «Успели, если скатились на задницах. Может, схватим, если они голосуют здесь, на пандусе. А может, они срезали путь, перешли на другую сторону, на обочину. Будем ездить туда-сюда, пока не нападем на них». «Куда это ты отправился, голубчик? Лезь в машину», — сказал Живчик и засмеялся. Под левой рукой в наплечной кобуре у него висел «Магнум-357». Он называл его «пушкой». «Если они подхватили попутку, нам дьявольски не повезло, Норв», — сказал Джон. Норвилл пожал плечами. «Всяко может быть. Сейчас 1:45. Машин мало, бензин ограничен. Что подумает мистер-бизнесмен, когда увидит, что дяденька с ребенком ловит попутку?» «Подумает, что дело дрянь», — сказал Джон. «Очень может быть». Живчик снова засмеялся. В темноте мерцала мигалка, обозначавшая въезд с пандуса на Нортвей. О.Джей взялся за деревянную рукоятку пушки. «На всякий случай».